Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Гватемала. Департамент Петен. Заброшенный город Тикаль. Древнейшее поселение индейцев майя. Оно было основано в 7 веке до нашей эры и являлось столицей Мутульского царства. Тикаль на языке майя означает «место, где слышны голоса духов». Когда-то здесь жили 200 тысяч человек. Но так было не всегда. В 10 веке индейцы неожиданно покинули свои дома и больше не возвращались в эти места. Что заставило их уйти? В 1848 году к руинам старинного городища отправилась первая научная экспедиция. Перед глазами археологов предстала величественная картина. Посреди непроходимых лесов возвышались развалины 3000 сооружений. Дворцы и жилые дома, аллеи, террасы, алтари. Но никаких следов войны или страшной эпидемии. Что здесь произошло? Больше всего вопросов вызывали пирамиды. Десятки пирамид. Для чего их построили? Они не похожи на обсерватории. Платформы были слишком малы для изучения звездного неба. Возможно, это гробницы? Но в пирамидах захоронения обнаружены не были. Индейцы возвели пирамиды в качестве памятников, посвященных различным событиям. Эта версия отпала сама собой. Пирамиды были построены в одно и то же время. Но зачем? В одном из дворцов ученые нашли небольшую нефритовую табличку. На ней 15 письменных знаков. Это послание удалось расшифровать. Надпись гласила: «Здесь спустился с небес правитель небесной династии». Рядом с табличкой археологи обнаружили разбитую каменную скульптуру. Она была изготовлена 2700 лет назад. Голова статуи отколота. Сохранилось лишь туловище какого-то странного существа. Длинные руки, согнутые в локтях. Огромные ладони. Необычный костюм, напоминающий скафандр или водолазный костюм. Широкие манжеты. На ногах гигантские сапоги. Из спины существа торчала трубка, которая соединялась с небольшим ящиком. Кого изобразил древний художник? Кто был этот правитель, спустившийся с неба? С момента обнаружения заброшенного города Тикаль прошло около 200 лет. Ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, что или кто заставил жителей великого города покинуть свои дома. Исследования древнего поселения продолжаются. Тайное и неизведанное.